Только при этом условии инвалиды по зрению могут включаться в активную созидательную деятельность, правильно сочетать личное и общественное в сложном процессе социально-трудовой реабилитации. По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения которых находится в пределах от 0 до 0,04. Таким образом, контингент слепых включает людей, полностью лишенных зрения, тотально слепые, и обладающих остаточным зрением. Невзирая на значительные индивидуальные различия психической деятельности слепых, ей присущи общие закономерности развития. В первую очередь, это относится к перестройке способов восприятия и отражения предметов и явлений окружающей действительности. В процессе эволюционного развития, в активном взаимодействии человека с окружающей средой, у него сформировался сенсорный аппарат, способный воспринимать все многообразие окружающего мира. При помощи 5 органов чувств человек воспринимает цвет, звуки, запахи, вкус, величину, форму и другие признаки предметов и явлений. Под влиянием труда и условий деятельности отдельные органы чувств, реагируя на определенные раздражители, развиваются, совершенствуются, между ними образуются функциональные связи. Данный процесс развития познавательной деятельности обеспечил своеобразное динамическое равновесие между окружающей человека природой, социальной средой и его познавательными возможностями. В результате потери зрения количество каналов получения информации об окружающем ограничивается. Однако выпадение зрения из системы познавательных средств не создает непреодолимой преграды для последующей познавательной и трудовой деятельности человека. Приспособительные внутренние силы создают биологические предпосылки для восстановления утраченного равновесия. При потере зрения или других нарушениях включаются защитные средства организма, мобилизуются разнообразные резервные ресурсы, возникают различного рода перестройки и замещения, которые противодействуют прогрессирующему развитию патологических процессов. В реальных жизненных ситуациях, потеряв зрение, человек переключается на осязательный или слуховой способ восприятия предметов и явлений. Компенсация слепоты не ограничивается приспособлением человека к новым условиям существования. Успешное развитие лиц с дефектами зрения, их социально-трудовая реабилитация возможны благодаря потенциальным резервам человеческого организма, но возможны только в определенных условиях. Именно поэтому при одинаковом состоянии зрительных функций некоторые незрячие обладают разнообразным запасом представлений и знаний об окружающем мире, хорошо ориентируются в пространстве и коллективе, обслуживают себя, успешно овладевают трудовыми процессами, другие имеют примитивный, ограниченный круг представлений. Потеря зрения, поставив людей в одинаковое положение, создает лишь фон, на котором по-разному происходит развитие каждого человека. В действие вступают социальные факторы, имеющие решающее значение в процессе компенсации слепоты. Если потерявший зрение ребенок обучается в специальной школе, а здесь постоянно учитываются его психофизические особенности, если ослепший взрослый включился в доступную ему общественно полезную деятельность, то каждое мгновение их активной жизни разрушает преграды, воздвигнутые слепотой, раздвигает границы познания, обогащает внутренний мир. Если инвалид по зрению проявляет стремление к совершенствованию, интерес к жизни, мужество и настойчивость, благоприятные условия внешней среды помогают ему достичь поставленной цели. При таком сочетании внешних и внутренних факторов ускоряется развитие незрячих, процесс компенсации слепоты. Эта известная истина, подтвержденная жизненным опытом незрячих, к сожалению, не всегда служит действенным ориентиром для некоторых инвалидов по зрению. Еще приходится сталкиваться с пассивностью, нежеланием учиться и повышать общеобразовательный уровень и деловую квалификацию. В украинском обществе слепых трудятся тысячи инвалидов по зрению, жизнь которых может служить эталоном активного отношения к своей судьбе.